Печально сидел Джамхух рядом со своей очаровательной невестой. В глубоком раздумье он не замечал ничего, что делается вокруг. «Одного я никак не пойму», — сказал он, думая о своем, — «как моя мать Алениха могла оказаться здесь? Ведь она всегда пасла столько в окрестностях Чегема». К середине пиршественного обеда братья-великаны стали замертво валиться. Одни навзничь, другие головой на стул. Джамхух оглядел их грустным взглядом. Все понял и, посмотрев на ловкача, сказал: «Грубовато». «Уж как мог!» — самолюбиво вспылил ловкач, решив, что, по мнению Джамхуха, он недостаточно ловко переставлял блюда. На самом деле Джамхух имел в виду саму расправу с братьями-великанами. «Наверное, моих братьев Бог наказал», — пожаловалась золотоголовая Гунда, вовсе ничего не понявшая, за то, что они так долго не выдавали меня замуж. «Не надо так говорить о своих братьях», — сказал Джамхух, — «хотя они и были настоящими злодеями. Люди их сами осудят. Не дело сестры осуждать братьев, тем более, когда они мертвы. А нам, друзья, не годится есть за этим столом. Пусть мертвых похоронят живые, которых мертвые хотели сделать мертвыми, когда сами были живыми». Друзья Джамхуха похоронили братьев-великанов там, где посреди двора лежала надвое расколотая гранитная глыба. Дом великанов Джамхух велел разрушить. Силач ударом ноги вышиб из-под дома две каштановые сваи, и дом рухнул, подняв над собой тучу пыли. Частокол с черепами женихов Джамхух велел оставить, как вечный памятник человеческой жестокости. По прошествии нескольких веков часть его обрушилась и сгнила, но часть осталась, и византийские ученые спорили, какому исчезнувшему племени принадлежит этот необычный способ захоронения. Но вернемся к Джамхуху. Друзья раздобыли лошадь в ближайшей деревне, посадили на нее золотоголовую Гунду и пустились в обратный путь. Скороход, конечно, немножко влюбился в Гунду. Он выпросил у Джамхуха право нести корзину с помидорами рядом с лошадью, и каждый раз по ее просьбе он подавал ей помидор, предварительно вытерев его о гриву лошади. Когда они проезжали мимо села, где жил молодой князь и знаменитый виноторговец, Гунда, зардевшись, вдруг сказала Джамхуху: «А ты знаешь, милый Джамхух, меня почти что сватал князь». «Почему почти?» — спросил Джамхух, чувствуя укол ревности и удивляясь ему. «Потому что он со свитой подъехал к нашему дому на верблюде», — отвечала Гунда. — «На верблюде он подъехал, чтобы из-за высокого чистокола увидеть меня. Братья его пригласили во двор, они даже сказали, что облегчат ему условия сватовства, учитывая его высокое происхождение, но он так и не въехал, хотя ему очень понравилось, да и он красавец. Я единственный племянник бездетного царя», — сказал он. «Когда я буду царем, я и так возьму ее силой». «Силой мы ее тебе не отдадим», — сказали братья, и он уехал. Братья мои тогда очень удивились такой его откровенности. «Иногда человек бывает в чем-то очень откровенным», — проговорил Джамхух, — «чтобы в чем-то другом иметь возможность быть очень скрытным». «Абхаз, который не постыдился сесть на верблюда, — заметил Опивала, — не постыдится и сесть на трон незаконным путем». «Хочу быть повешенным на шее той, которая сейчас дома тоскует обо мне, — сказал Объедала, — если Опивала на этот раз не прав». «А что тут постыдного?» — вступила за князя Гунда. Он это сделал, чтобы увидеть меня. А ты, опивала, просто ревнуешь верблюда, потому что он может выпить воды больше тебя».